Высшему руководителю Ким Чен Ыну сделал подарок находящийся с визитом в нашей стране министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго. Подарок Ким Чен Ыну передал 27 марта через председателя Президиума Верховного Народного Собрания Ким Юн Нама, глава правительственной делегации Республики Конго Джаклин Ридия Микола.